Глава 6. Мои слова поразили Есению. Было забавно наблюдать за ее реакцией, хоть я и не подал виду. «Но, господин барон, почему? Это же рискованно!» «Вовсе нет. Любой яд можно нейтрализовать, кроме того, который нельзя обнаружить. И потом, если Егоров куда-нибудь обратится и поймет, что мы блефовали, сможет убедить себя в этом. Что изменится?» «Ничего. А убивать его без надобности? Детей тем более». Есения неуверенно кивнула. Больше говорить ничего не стала. Через полчаса вернулась Марта, доложила, что все в порядке. Егоров внятно донес до семьи, что нужно помалкивать. «Как он выглядел?» — спросил я. «Подавленно и испуганно. Мы действительно дадим им умереть, если что-то сорвется?» Вместо яда в шприцах была вода. Настал черед Марты удивляться, но недолго. У нас имелось достаточно информации, чтобы предпринять попытку проникнуть на завод уже сегодня. Так что мы занялись приготовлениями. Выдвинулись через полтора часа, в городе окончательно стемнело, людей и машин на улицах было мало. Вдалеке виделись лучи прожекторов, шарящие по местности за пределами Златоуста. Иногда небо рассекали патрульные вертолеты. Добравшись до завода, мы припарковали тачку в густой тени и направились к ограде. Марта на ходу управляла дронами, подведя его к камере, закрыла обзор. Есения приложила ладонь к бетону, закрыла глаза, и из-под пальцев девушки заструился зеленый дымок. Появился контур небольшой двери, примерно в 2/3 среднего человеческого роста. Пришлось пригнуться, чтобы войти в нее. Есения тут же убрала дверь. На территории завода было темно, электричество явно экономили. Неудивительно, в этом мире его источников не так много. Конечно, кое-где виднелись фонари, но они не могли осветить все. Мы двинулись в сторону тоннеля, соединявшего склад с цехами, стараясь держаться в тени. Пару раз пришлось менять направление, чтобы не попасться в луч прожектора. Наконец мы остановились возле старой кирпичной стены. Похоже, переход построили очень давно, что объясняло, почему он находился не под землей. Скорее всего, поначалу руду возили прямо по территории, а затем над узкоколейкой для вагонеток установили тоннель. Есения приложила руку к кирпичам, прошло несколько секунд. «Не получается», — сказала она, обернувшись, — «слишком толстая стена». «Черт, кто бы мог подумать». «Тогда лезем на крышу», — сказал я, — «она должна быть тоньше». «Если окажется, что нет, то даже не знаю, что делать. Придется искать вход на склад. Возможно, не обойдется без жертв, но это плохо. Я не хочу, чтобы кто-то понял, что мы вообще здесь были». Вытащив веревки с крюками, закинули их на крышу, подергали, проверяя надежность крепления, полезли. Девушки действовали ловко, не отставали. На крыше Есения приложила ладонь к покрытию, заструился дымок и появился люк. Спустились в тоннель с помощью тех же веревок. Внутри было темно, так что пришлось включить фонари. Двинулись к складу. Идти пришлось недолго, вскоре высветились железные ворота. Есения проделала в них очередную дверь, и мы оказались внутри склада. По словам Егорова, охраняли помещение 4 человека. Персонала ночью не было. Завод работал только днем. Хранилище черной руды располагалось в центре склада и представляло собой бетонный куб с гранями метров по 30. Внутрь вела бронированная дверь. Открывалась она одновременно двумя ключами. Мы надели осмотические маски. Вытащив из рюкзаков баллоны, открыли клапаны, выпуская газ. Без цвета, без запаха. Спасибо моим предкам, позаботились о том, чтобы в замке имелось все, что может понадобиться киллеру. Охранники не патрулировали территорию, сидели в стеклянной будке возле входа на склад и, кажется, резались в карты. Ничего не опасались, пришлось подождать, пока они начнут клевать носами, а затем вырубятся. Девушки обыскали их и вытащили ключи. Подойдя к хранилищу, мы открыли его и, навалившись на дверь, втроем сдвинули толстый кусок стали в сторону. Газ уже перестал действовать, но охранникам предстояло спать еще минут 30. Я стянул маску и вытащил из рюкзака харю. «Ждите здесь и не суетитесь, что бы ни случилось. Если меня не будет слишком долго, ну, тогда зайдите и заберите меня. Только не касайтесь руды, ни при каких условиях». Падшие дружно кивнули. Надев маску Бера, я вошел в хранилище.